Глава третья. Иван да Мария попросили меня остаться в подвальном зале подзарядки, пока сами они принимают в гостиной бандитов. Я не стал спорить по двум причинам. Во-первых, мне нужно было помедитировать, собрать и распределить энергию. Во-вторых, благодаря узору провидения я мог приглядывать за графом и графиней из своего убежища. Я ощутил, как быстро и кучно приблизились к выходу в особняк четыре новых источника жизни. «Должно быть, приехали на карете», — подумал я и подвис. Мозг начал тужиться, пытаясь поделиться со мной очередной порцией информации из запасов своего бывшего владельца. «Автомобиль!» — наконец-то выдавил из себя мой мозг. Не зря я чуть-чуть его расшевелил, пустив в голову дополнительную энергию через небольшой узорчик. Ага, значит, бандиты приехали на автомобиле. Или на машине, как обычно говорят. Да уж, этот мир будущего такой любопытный. За ту тысячу с лишним лет, что меня не было, похоже, многое изменилось. Технологии, по крайней мере, не стояли на месте. Да и земли русские явно заметно расширились. Жаль, я пока не могу выдавить какие-либо подробности истории государства и технологий своего не самого живого мозга. Так, секундочку. Пока я предавался размышлениям, один источник жизни отделился от остальной тройки. Почему его никто не замечает? Троих явно встретили граф с графиней, но вот один живчик незаметно прошмыгнул в сторону и сейчас медленно обходит особняк. На улице я чувствую еще четыре источника жизни. Один мощный, явно принадлежащий сильному взрослому человеку, и три довольно маленьких. Четвертый бандит направляется прямо к ним. Неужели собрался напасть? Поднявшись с места, я быстро вышел из своего зала и зашагал прямо по коридору. Благодаря узору провидения я запомнил, как именно двигались по особняку другие его жители, так что был уверен, что не потеряюсь. Довольно быстро я поднялся на первый этаж и подошел к крайней двери. Дверь оказалась незапертой, я вошел в помещение и поморщился. Мозг внезапно достал из закромов картинку, красивой гостиной с дорогой мебелью и картинами. Именно так когда-то выглядела эта комната, если верить памяти Константина Бессмертного, младшего брата графа Ивана. Сейчас же комната представляла собой склад всякой всячины. Ничего дорогого тут я не видел. Даже люстру сняли. Графский род бессмертных в самом деле переживает трудные финансовые времена. Но ничего, это мы подправим. Я слишком долго жил в своей роскошной твердыне, чтобы сейчас привыкать жить в такой разрухе. Я подошел к окну, ради которого, собственно, и посетил эту комнату. Осторожно выглянув из-за угла через грязное стекло, я увидел небольшую детскую площадку, на которой играли трое ребятишек. На вид им было от 7 до 10 лет. «Племянники», — всплыло в голове. Я почувствовал, что едва заметно улыбаюсь, настолько умилительно и умиротворенно играли дети, даже не думая об опасности и финансовых трудностях родителей. Забавно. В своем могучем теле скелета я бы вряд ли испытал подобные эмоции. Но мое новое тело другое. Иван смог сохранить и хорошо подготовить его части к прикреплению моей души. В итоге, хотя технически и умертвее, эмоциональный фон мало-помалу развит. Если я продолжу восстанавливать и улучшать свое тело, в самом деле смогу достигнуть вершины в учении заклинателей смерти. Смогу полноценно воскресить умершего. Не поднять умертвие, а вернуть жизнь. Так отвлекся. Исследовательский интерес снова увел мои мысли в другое русло. Что мы имеем? Дети играют, рядом стоит крепкий пожилой мужчина с седой головой и бородой. Облачен он в старый пиджак и брюки. Это дворецкий Григорий, который вместе со своей семьей уже многие годы служит бессмертным. Григорий точно старый верный пес, цепко смотрит по сторонам, готовый в любой момент броситься на врага и защитить самое ценное, что есть у его хозяев. Однако врага он не видит в упор. Я тоже не вижу четвертого бандита глазами. Если бы не ощущение жизни и энергии, я бы не знал, где он. Мерзавец использует технику скрыто. Что за тип техники? Похоже, смесь воды и воздуха создает мираж вместо себя и убирает звуки. Неплохо, неплохо. Григорий тоже опытный боец, однако же сейчас совершенно бесполезен. Хорошо, хоть ядро свое раскрутил и в самом деле готов к бою. Вряд ли конкретно этот бандит-скрытник сможет убить старого дворецкого одним неожиданным ударом. Я был готов атаковать через окно, как только скрытник дернется. Но не пришлось. Бандит прошел мимо Григория и сместился ближе к дому. Его цель явно не дети графа. Он здесь за другим. Он хочет войти в дом и... Не подвальные ли этажи случайно проверить? Если бандит увидит мой зал подзарядки, это что-то ему даст? Как-то подставит бессмертных, которые занимаются запрещенной магией? Нет. Пока бандиты не увидели меня лично, у них нет доказательств того, что Иван все-таки смог поднять из мертвых человека. Однако в моем зале подзарядки мои узоры. Я совершенно не желаю, чтобы их увидели всякие мерзавцы. Я не хочу делиться с ними своими знаниями. Значит, мне нужно не дать скрытнику попасть в подвал. И сделать это так, чтобы он не смог связаться со своими товарищами. Эти современные телефоны здорово все усложняют. Подумать только, любой человек в мгновение ока может инициировать разговор с другим на огромном расстоянии, без всяких подготовок и активации ментальной связи. Все проблемы от телефонов. С этой мыслью я уже бежал по темному коридору особняка. Заметил, что тут тоже нет люстр и бра, лишь какие-то дешевые плафоны с лампочками. Граф продал кучу всего ценного ради своих исследований. Хотя это их электричество для меня тоже само по себе чудо и очень меня удивляет. Но при этом мой мозг услужливо нашептывает мне, что раньше было лучше. Я аккуратно вышел на улицу до того, как бандит-скрытник вывернул из-за угла. Я приложил правую руку к обшарпанной плитке перед крылечком черного хода и наспех создал заклинание, свитое из земли и смерти. Сперва я хотел использовать магию земли, спрятаться под землю. Мое тело мне позволяет обходиться без воздуха, и я легко могу долго лежать в засаде. Я почти приступил к выполнению этого авантюрного плана, но потом понял, что можно просто остаться за дверью и активировать техники дистанционно. Я не очень люблю скрытные атаки, предпочитая справляться с проблемами глаза в глаза, потому немного и затормозил. Но все мои приготовления были завершены как раз к тому моменту, когда бандит вывернул из-за угла. Он двигался медленно. Судя по движению энергии внутри его тела, скрытник то и дело оглядывался по сторонам. Вот он подошел к моей ловушке. Шаг. Другой. Поехали. На крыльце прямо перед незваным гостем появился огромный паук, выглядевший точь-в-точь как тот, которого я убил ночью. Паук мгновенно потянулся лапой к голове бандита, тот инстинктивно усилил защиту, направив большую часть энергии в верхнюю часть тела и в голову, тем самым ослабив защиту ног. Скрытник заблокировал удар теневого паука, ну, или правильнее сказать, предсмертного образа теневого паука. После того, как я поглощаю тела монстров с помощью смерти, у меня остаются вот такие вот одноразовые фантомы, эдакие кожурки от очищенного яблока. Образ, растратив всю остаточную энергию, тут же развеялся. В этот момент из-под земли вырвались каменные колья. Их пробивная мощь была усилена стихией смерти так, что они без труда пробили энергетический покров бандита и его плоть. Бандит испустил дух. А дальше случилось странное. Его душа начала растворяться практически сразу. А ведь обычно души какое-то время плавают между землей и небом, растворяясь неспешно. С ноги выбив дверь, я вскинул обе руки, зачерпывая из своего ядра энергию и наделяя ее своей основной стихией. Над телом врага появился темно-зеленый купол, отделивший душу от основного мира. Я быстро зашел в купол и положил ладонь на лоб трупа. Печать прикрепления, печать подчинения, печать усиления. Я развеял каменные колья и пошатнулся. «Хозяин!» — пробормотал бандит, склонив голову набок. «Прибери здесь все!» — кивком я указал на кровь, что забрызгало крылечко и траву. «На... да...» — уточнил он. «Надо, тут дети играют». Новоподнятое умертвие кивнуло и повело рукой. Поток воды, усиленный воздушным вихрем, вымыл ступеньки и старую плитку. Правда, часть плитки, уцелевшей после того, как из нее выросли каменные колья, этот поток окончательно раскрошил. Еще и траву повырывал. «За мной иди», — велел я и первым вошел в дом. «Нужно срочно подзарядиться. Слишком много энергии я потратил на этого шпиона. Эх, тяжело сражаться с разумными. С монстра ты хоть можешь восстановить энергию, когда поглощаешь его ядро и тело, а с разумными так не получается. Поглощение разумных табу. Среди волхвов Мараны никто таким не занимался. Только отступники. Но их после такого мы уже за волхвов не считали. Да и за людей тоже. Дойдя до своего зала подзарядки, я уселся в центр рунического круга и прикрыл веки. «Тебе нужно было вернуться к остальным?» — спросил я у мертвия, застывшего возле закрытой двери. «Нет, хозяин. Я должен был остаться, сколько нужно, и все проверить». «Надо бы влить в него побольше энергии, чтобы говорить начал нормально». «Ясно. Тогда жди и ничего не предпринимай». Двери зала скрипнули, и в помещение ворвались три источника жизни. Иван да беременная Мария. «Костя, мы закончили. И тебе...» «А это еще что?» — выпалил граф, замерев возле умертвия. Открыв глаза, я собирался ему уж было ответить, да не успел. «Ничто, а кто, дорогой? Будь вежливее», — поправила его графиня, тоже удивленно таращившаяся на моего нового слугу. Она смотрела на дыры в его окровавленной одежде. Женщина не была напуганной, скорее уж собранной и сконцентрированной. При этом я чувствовал ее усталость. Слишком много потрясений, как эмоциональных, так и энергетических, свалилось на беременную женщину за сегодняшнее утро. «Это свой», — спокойно произнес я, поднявшись на ноги. «Графиня, я настоятельно рекомендую вам отдохнуть. Поверьте моему опыту, никакая магия и никакие снадобья не смогут полноценно заменить естественное восстановление. Необходимо все гармонично сочетать». «Вот», — мотнув головой, граф оторвался от созерцания умертвия. «Я тебе то же самое говорил». «Да знаю, я знаю», — проворчала Марья, нервно глянув на моего послушного слугу. Затем повернулась ко мне, выдохнула и поклонилась. «Я всего лишь пришла извиниться за свою грубость при первой встрече. Я поняла, что сразу не сделала этого, и пришла исправить свою ошибку. Прошу прощения. А теперь я и правда пойду прилягу. Оставляю серьезные разговоры главе рода». Она улыбнулась своему мужу, кивнула мне и, бросив еще один задумчивый взгляд на умертвие, вышла в коридор. Проводив жену взглядом, граф тихо сказал. «Она бы с радостью присоединилась к обсуждению наших планов, но понимает, что ей лучше сейчас отдохнуть. Мне не стыдно признать, что, как воитель, моя жена гораздо сильнее и способнее меня. Но при этом она нежная женщина и любящая мать». Граф улыбнулся мне, а затем его взгляд изменился. На меня смотрели глаза ученого, в котором с яростной силой вспыхнул неугасаемый огонь исследователя. «Как ты смог поднять этого человека, Костя? И где его взял? Уж не с людьми ли господина Корявого он явился?» Граф с любопытством оглядывал бывшего бандита со всех сторон, оттопыривая его рваную одежду, разглядывая смертельные раны, прикладывал руки, чтобы лучше ощутить ток моей энергии в этом поднятом теле. «Да, с ним», — ответил я, довольный реакцией Ивана. «И, пожалуй, тебе в самом деле нужно прекратить звать главного бандита господином, раз мы все равно собираемся избавиться от него». «Что?» — резко обернулся Иван, изумленно уставившись на меня. «Как избавиться? Ты... Нет-нет-нет!» Замахал руками перед собой граф. «Нельзя так рисковать. Он очень важная фигура в нашем княжестве и...» «Я имел в виду, что ты хочешь вернуть ему долг», — прервал я этот словесный поток. «Вы что-то говорили об этом, разве нет?» «Да...» — протянул Иван и огляделся по сторонам. «Пойдем в гостиную, может...» — предложил он, не найдя стула. — Там поговорим. «Пошли», — кивнул я и указал на умертвие. «Ты иди за нами». «Слушаюсь, хозяин». «Ух ты! Он тоже говорит!» Едва ли не подпрыгнул от радости Иван. «Как ты это сделал? Без ингредиентов и подготовки? Как?» Я всегда считал себя натурой увлекающейся, особенно в области познания учения заклинателей смерти. Но, похоже, у меня появился конкурент. «Сперва поговорим о деле», — осадил его я. «Разве тебе не нужно спасать свой род?» «Да, ты прав», — мигом подобрался Иван. Спустя несколько минут мы сидели в скромной гостиной. Тут была люстра, а не просто плафоны с лампами. Однако же мой мозг счел своим долгом сообщить, что эта люстра — довольно дешевая подделка, а раритетную ажурную люстру, как и все остальное в доме, продали. Втроем мы уселись за стол, граф уж было открыл рот, да ничего сказать не успел. Открылись распашные двери. «Господин, госпожа велела накормить вас при первой же возможности», — заявила Прасковья, катившая перед собой дребезжащий столик на колесиках. «Вы ведь пропустили завтрак?» Не дождавшись ответа, девушка принялась расставлять перед нами тарелки с кашей. В этот момент она очень странно поглядывала на моего слугу. «Госпожа велела подать на всех», — не выдержав, сообщила Прасковья. «Но она не уверена, нужно ли...» «Спасибо, девица, я поем», — улыбнулся я служанке. Она съежилась и нервно кивнула. «У меня что, такая плохая улыбка?» «Нужно бы глянуть в зеркало». «Серьезно?» — оживился граф. «Это имеет смысл?» «Я сделал себе узор, позволяющий поглощать пищу и напитки и получать с них энергию», — кивнул я. «Энергии много с этого не будет, но со временем я улучшу узор. В отличие от живых созданий, такие как я, не могут самостоятельно восстанавливать энергию. А значит, нужно пользоваться любой возможностью восполнить силы». «Согласен», — кивнул Иван. «А вкус ты почувствуешь?» «Пока нет», — мотнул я головой. «Но позже поработаю над этим». «А он?» — граф указал пальцем на моего молчаливого слугу. «А он на диете. Я за него поем». «У него нет такого узора?» — догадался Иван. «А можно сделать?» «Можно, но потом. Приятного аппетита. Неужели люди позабыли главное правило жизни? Пока я ем, я глух и нем». «Да-да-да», — закивал граф, погрузившись в мысли. «Ты прав. Приятного аппетита, Костя». К разговору мы вернулись только, когда с трапезой было покончено. «Прежде чем я начну, я хочу кое-что спросить у тебя, Костя». Неожиданно серьезно начал граф и уставился на меня немигающим взглядом. «Хочешь, спрашивай», — кивнул я, развалившись на мягком кресле. «Зачем я это сделал? Когда я был хозяином смерти, такой привычки у меня не было, ведь скелет с мощнейшим ядром не может устать, ему не нужно расслаблять тело. Привычки прошлого владельца моего нового тела передаются мне? Или это мои собственные привычки из давнего прошлого, когда я еще не эволюционировал в хозяина смерти, начали ко мне возвращаться?» Откашлялся граф и нервно поерзал в кресле. «В общем, вопрос такой, Костя. Может ли быть так, что ты в самом деле мой брат?» Он перестал ерзать и снова впился в меня цепким взглядом. «Не может», — ровным тоном ответил я. Иван не шелохнулся. Несколько секунд он все так же неподвижно сидел и лишь затем выдохнул, сдулся и растекся в кресле. «Точно не может, Костя?» С робкой надеждой в голосе спросил он. «Я ведь сделал все, чтобы подобрать нужную душу». «И у тебя это получилось», — спокойно кивнул я. «Вот», — оживился граф, — «а какая душа может подходить телу лучше, чем та, что в нем жила 30 с лишним лет, а?» «Например, могущественная душа, которая не растворилась в бесконечном вечном за 11 веков». Пожал я плечами. «Что?» — опешил граф. «Ты в своем уме, брат? Может быть, ты получил какие-то знания, пока твоя душа витала между землей и небом, и сейчас просто запутался?» В его взгляде было столько надежды, что мне на миг даже стало жалко Ивана. Но он исследователь. Нельзя утаивать от исследователя истину в угоду жалости. «Я в своем уме, граф», — ровным тоном ответил я. «Твоя теория о том, что душа твоего младшего брата могла подцепить остаточные знания и силу моей души, очень интересна, но не выдерживает критики в текущих реалиях. Пока меня не было, мир в самом деле изменился, и дело даже не в ваших телефонах и автомобилях, а совсем в другом. Я почувствовал это, когда он испустил дух», — указал я пальцем на своего молчаливого слугу. «Его душа начала растворяться сразу, а должна была на некоторое время остаться между землей и небом. Я опустил поисковую волну и не обнаружил в радиусе пары верст ни единой души в тонком плане, при том, что плотность населения тут огромная». Я замолчал, ожидая реакции Ивана. «Ты...» — неуверенно начал он и поджал губы. «Ты хочешь сказать, что сейчас души людей растворяются сразу? Не так, как описано в запретных текстах?» «Если под запретными текстами ты подразумеваешь трактаты волхвов Мараны, то да, именно это я и хочу сказать». «Но ведь там написано, что чем сильнее разумный, тем могущественнее его душа, и тем медленнее она будет растворяться», — вдруг оживился Иван. «Мой брат был очень сильным воителем, он...» «Его нет», — прервал я эмоциональную речь Ивана, а затем, указав пальцем на свою голову, я продолжил. «Я примерно понимаю, каким уровнем силы обладал твой брат. Полагаю, его душа в самом деле растворялась бы чуть дольше, чем его». Я вновь указал на своего молчаливого слугу. «Но даже так, вряд ли она продержалась бы между землей и небом дольше, чем один день. Полагаю, тебе больно это слышать, но такова реальность». Граф поджал губы и опустил голову. Некоторое время я ждал его ответа, затем поднялся и направился к окну. Красивое солнце освещает зеленую травку во дворе особняка. Эх! А в проклятых землях была лишь мертвая пустыня. «Допустим, внутри тебя не душа моего младшего брата», — услышал я за спиной голос Ивана. «Тогда почему ты помогаешь мне? Из-за печати подчинения? Я поставил ее по условиям договора с господином Корявым». «Не беспокойся, я снял печать сразу, как осознал себя в новом теле». Не оборачиваясь, ответил я, наблюдая за тем, как белка скачет по ветвям старой ели. «А помогаю я тебе, потому что благодарен за новую жизнь и хочу отдать долг. Я ведь уже это не раз говорил, я не люблю повторять одно и то же, Иван. Тебе стоит научиться еще быстрее улавливать информацию». «Вот как», — горько усмехнулся граф. «Я учту. Хм, значит, ты сейчас со мной по доброй воле?» «Именно так», — кивнул я. «И ты не собираешься меня покидать?» «Пока что нет. Не для того я потратил время и силы, чтобы улучшить свой зал подзарядки». «Рад слышать. А ты можешь сказать, кто ты такой?» Белка, за которой я наблюдал, перескочила на другое дерево, и теперь из окна ее не было видно. Я развернулся и, посмотрев в глаза Ивану, произнес: «Меня зовут...» Я замолчал и поморщился. «Проклятие! Какое у меня имя? Никак не могу вспомнить». «Неважно, как меня зовут», — продолжил я. «Для тебя важнее, как меня называли люди под конец моего бытия. Терпеть не могу это дурацкое длинное прозвище, но ты его, возможно, слышал. Они называли меня бессмертный князь тьмы Кощей». Граф замер, изумленно вылупив глаза. «Тот самый?» — выдавил он из себя. «Видимо», — кивнул я. «Могущественный заклинатель смерти, отравлявший землю русскую». «Первая часть — правда. Я действительно был сильнейшим в нашем ремесле, но вот вторая — бессовестные враги». «Это...» — пробормотал Иван и замолчал. «Это... это...» Похоже, его заклинило. Я решил ему помочь и подсказал. «Это великолепно, это феноменально, это восхитительно». «Согласен», — кивнул он. А затем граф вдруг улыбнулся, и взгляд его стал хитрым. «Раз тебе не нравится это прозвище, могу я звать тебя и дальше Костей?» «Конечно. Сам хотел предложить». «Костя, Ну, или граф Константин Бессмертный». Он поднялся со своего кресла и, подойдя ко мне, протянул руку. «Мой брат». «А ты все не уймешься?» — хмыкнул я. «Ладно, буду тебе братом». Я с размаху хлопнул его ладонь. Мы крепко пожали друг другу руки. Как раз в тот момент, когда я через печать провидения ощутил враждебное присутствие, с каждой секундой оно было все ближе и ближе. На имение вот-вот нападут. Их много.